Со стороны дядюшки Артура это было едва ли не предательским заявлением. Я сказал, я уже на пределе, и память бросает меня на произвол судьбы. Конечно, они попытаются скрыться, но не в ближайшие 48 часов. Они посчитают, что у них достаточно времени. Ведь не прошло и 8 часов, как мы приказали вахмистру Макдональду сообщить, что отправляемся на материк за помощью. Понимаю, сказала она смущенно. А что вы делали сегодня ночью на Дюкскейре, Филипп? Я сделал не так уж много. Еще одна вынужденная ложь. Попытался найти подтверждение своим предположениям. Подплыл к берегу, к маленькой искусственной гавани и открыл ворота ангара. Очень интересное помещение. Не только в 3 раза больше, чем кажется снаружи, но сверху донизу заполнено снаряжением для подводных работ. Для чего? Вот. Вы такая же глупая, как и я сам. Как вы думаете, как достают драгоценности с потопленных судов? Они используют специальное судно, которое находится в потайном ангаре Дюбскейра. Это все? Все, что вам удалось узнать? Почти все. Я, правда, решил немного осмотреть замок. Из ангара туда ведет крутая лестница, но когда я немного по ней поднялся, то заметил часового с ружьем. Он попивал виски, но, тем не менее, находился на посту. К нему нельзя было подобраться, и на несколько десятков ярдов он бы попросту прошил меня пулями. Поэтому я просто вернулся. Он был удовлетворен моим объяснением. Глава 5. Я не понимаю, откуда у меня эта уверенность, но я прав. Ну, дайте же поспать, отмахнулся я, не открывая глаз. Тогда лучше достать оружие. Я до смерти устал. Поднимайтесь. И меня снова довольно основательно тряхнули. Это была не рука, а лопата. Поднимайтесь! О, Боже! Я с опаской приоткрыл один глаз. Оно приходило сегодня. Который час? Теперь появится почти 12. Вам больше нельзя спать. Основная связь с материком прервана. Я же просил, чтобы меня разбудили в 5. Вы же знаете. Идите сюда! Он подошел к окну. Я выбрался из кровати. Ноги одеревенели. У меня было такое чувство, будто меня прооперировали во сне и без наркоза. В моем состоянии наркоз не нужен. Во время операции из ног вытащили кость. Хатчинсон кивнул на окно. Что вы об этом думаете? Я глянул в серый мрачный мир и раздраженно сказал, и что же я должен увидеть в этом проклятом тумане? В бухте стоят еще 2 или 3 достаточно крупные яхты. Ясно, чтобы иметь на борту рацию. Сказал я с глупым видом. Видимо, с ним жены только приехали. Значит, туман. Кажется, в 2 часа ночи передали, что туман рассеется к утру. Хатчинсон говорил тоном самого терпеливого человека на свете. Но проклятый туман, как вы видите, не рассеялся. Голова постепенно прояснилась. Я взял менее измазанный костюм. Он оказался влажным и холодным, но я не обратил на это внимания. Мои мысли были заняты другим. Нансвилл потопили в отлив в понедельник ночью. Это означало, что они вряд ли могли произвести нужные работы в эту или следующие ночи. Даже в защищенной Торбейской гавани погода была достаточно скверной, и можно представить, что в это время творилось в глотке мертвеца. Но в прошедшую ночь могли начаться работы, так как судно, с которого они производили погружение, ночью в ангаре не было. Владельцы Нансвилла сообщили, что сейф на корабле был довольно старым и не из закаленной стали, и что его можно вскрыть, имея под рукой подходящий инструмент часа за два. Лаворские и его сообщники такой инструмент имели, и оставшуюся часть ночи они, видимо, потратили на то, чтобы поднять наверх золотые слитки. Но даже если предположить, что у них трое пашут под водой посменно, таким образом работают всю ночь без перерыва, то все равно поднять на поверхность 18 тонн им не под силу. Я в этом был уверен. На это им понадобится еще одна, или, по крайней мере, часть ночи, ибо работать они могли только после захода солнца. Правда, чертов туман словно подарил им дополнительную ночь средь бела дня. Разбудите дядюшку Артура и предупредите, что мы отплываем на Файеркресте. Он хочет отправиться с нами. Ему необходимо остаться здесь.